Глава 44. Наутро. Просыпаюсь в мягкой кровати от яркого, заливающего комнату солнечного света. Вроде отдохнувшая и счастливая, а вроде тело ноет, как после хорошей тренировки, но так приятно. Воспоминания захлестывают с головой. Вновь, будто наяву, ощущаю беспорядочные, опьяняющие поцелуи Рагнара, его сильные руки, пальцы, впивающиеся в бедра, бархат кожи под моими пальцами. Этот темный взгляд и страстный шепот «Моя». И почему-то это больше не раздражает и не злит. Я его, но не игрушка и не пленница, его истинная. Поднимаю руку и рассматриваю узор. Метка, как небольшая татуировка, теперь опоясывает мое запястье. Драконица внутри довольно заурчала. Вот так вот, и это довольно. А потом я понимаю, что меня что-то все же напрягает. И это что-то — то, что я проснулась в мягкой, пустой кровати. Это невыносимый ледяной опять куда-то ушел и мне ничего не сказал. Спускаюсь с кровати, натягиваю на себя его рубаху, висящую на спинке, и босиком спускаюсь на первый этаж. Удивительно, раньше мне казалось, что полы тут ледяные, а сейчас ничего, не холодно ногам. Рагнара нахожу на кухне. Он сидит за столом, напряженно сцепив руки. Взгляд на обнаженный торс вызывает приятное томление внизу живота. И даже несмотря на то, что мне все еще немного больно, я готова повторить эту ночь, хоть сейчас. Мышцы на руках и спине Рагнара бугрятся от напряжения. Взгляд рассеянный, как будто он вообще не тут, смотрит вглубь себя. И у меня есть подозрение, что не сулит это ничего хорошего. «Рагнар!» — окликаю его я. Он вздрагивает и, наконец, замечает меня. Улыбается так, что все недовольство тем, что он ушел утром от меня, начинает исчезать. Но он умеет провоцировать. «Мира», подойдя и ласково обняв меня, говорит он, «мне нужно уйти». Внутри не просто закипает, все горит, и моя драконица со мной абсолютно согласна. Я смотрю на этого непробиваемого ледяного из-под лобья. Опять он за свое. Выпутываюсь из его рук и иду к шкафчикам. Руки чешутся его ударить и побольнее. Не помню, куда вчера убрала, поэтому приходится заглядывать во все дверцы. Рагнар с недоумевающим выражением лица следит за моими действиями. «Ты что-то потеряла?» — спрашивает он, будто догадываясь, что сделал что-то не то. «Да, ищу сковородку. Честно отвечаю я. Хочу тебя хорошенько стукнуть». Ответом мне служит его оглушительный смех. «Ах, вот он как значит!» Наконец мне в руки попадает сковородка, и я замахиваюсь, чтобы заехать ему по лбу. Щелчком пальцев он превращает этот ценный кухонный предмет в прекрасную живую розу с лепестками, слегка покрытыми инеем. Я замираю, хмурюсь, но ударить этим прекрасным цветком ледяного уже не могу. Жалко. Цветок, а не Рагнара, конечно. «Ты зачем магию тратишь?» Вглядываюсь в его глаза, чтобы понять, насколько быстро его накроет откатом. «Я понимаю, что я тебя быстро могу восстановить, но все равно...» «Не можешь», — довольно улыбаясь, отвечает Рагнар. Сердце замирает. «Неужели теперь не могу? Вот не надо было мне...» «Просто потому, что ты смогла совсем снять мое проклятие», — говорит этот неисправимый ледяной, и впивается в мои губы поцелуем. Я забываюсь. Не на мгновение, и даже не на два. Совсем растворяюсь в нем. Очнувшись, уже сидящей на столе, с Рагнаром между разведенных в стороны бедер, я недовольно бью его по плечам кулаками. «Пытаешься меня отвлечь?» — возмущаюсь я. «Ты знаешь, что ты неимоверно притягательно выглядишь в моей сорочке». Мурлычет он мне в шею. «Дома будешь ходить именно так». «В свой мир уйду, если ты сейчас же мне все не расскажешь». Отталкиваю его и легко выскальзываю из его рук. Он тяжело вздыхает и трет лоб. «Ладно». Он разворачивает стул обратной стороной и садится как будто верхом, облокачиваясь на спинку. «В общем, проклятие снято. Я почувствовал портал, откуда в основном лезет хаос». Закусываю губу от волнения. То есть он буквально в шаге от того, чтобы заткнуть эту чертову дырку и спасти свой мир? «Ты можешь сам его закрыть?» — спрашиваю я, а сама чуть пальцы не скрещиваю в надежде, что он скажет, что нет, и это должен сделать кто-то другой из братьев. Он смотрит своими пронзительными льдистыми глазами на меня, тепло и немного грустно. «Только я и могу». Он сжимает челюсти. «Но все это только возможно. Так сказано в пророчестве. Хотя, с другой стороны, у Айверса же получилось отыскать маму». Я спрыгиваю со стола и подхожу к Рагнару. Вот он вроде сидит, а я стою. А все равно на одном уровне. «Погоди», — хмурюсь я, анализируя его ход мыслей. «Ты это узнал? Понял, что тебе нужно туда? А потом благополучно принял решение, что полетишь один?» «На самом деле, я это уточняю так, формально. Знаю, что так оно и есть». Рагнар кивает. И, по-видимому, только сейчас понимает, к чему я клоню. «Нет!» — грозно отрицает он. «Ты останешься тут!» Я поднимаю брови и переплетаю руки на груди. «Нет!» — вторю я ему. «Или я лечу с тобой, или я ищу храм и возвращаюсь в свой мир. Потому что оставаться тут, когда с моим мнением не считаются, я не собираюсь». Драконица внутри начинает возмущаться. «Мне все равно. Либо так, либо...» «Подумаю об этом потом». Рагнар встает со стула, убирает его и теперь возвышается надо мной. Высокий, сильный, горячий. Когда он так рядом, мне очень хочется сдаться. Но я не могу и не буду. Он закрывает глаза, открывает и достает из кармана уже знакомый браслет в форме ящерицы. «Мира, ты согласна принять мою брачную клятву?»